Сен-Реми, 9 мая 1889 года. Дорогой Тео, очень благодарен за твое письмо. Ты вполне правильно говоришь, что господин Салле во всем держится совершенно исключительно. Я ему невероятно обязан. Я хотел тебе сказать, что считаю, что хорошо сделал, приехав сюда. Прежде всего потому, что, видя в этом зверинце действительную жизнь помешанных и различных сумасшедших, я теряю прежний смутный страх, боязнь этой вещи и постепенно начинаю смотреть на умопомешательство как на болезнь. Кроме того, и перемена места, как мне кажется, была мне полезна. Местный врач склонен считать то, что со мной случилось, эпилептическим припадком. Но я его об этом не спрашивал. Получил ли ты ящик с моими картинами? Любопытно знать, пострадали ли они при пересылке или нет. Я работаю над двумя другими вещами, над фиолетовым ирисом и над кустом бузины, двумя мотивами, найденными здесь в саду. Сознание долга перед работой снова сказывается, и мне кажется, все способности к работе возвращаются ко мне довольно быстро. Работа зачастую так захватывает меня, что, кажется, я навсегда останусь оторванным от всего остального и на весь конец моей жизни ни к чему другому больше не способным. Постараюсь ответить на письмо моей новой милой сестры, которая меня очень тронула. Но не знаю, удастся ли мне это. Жму тебе руку, Винсент.